Колин. Как стемнело, я первым делом отправился в дом на Нью-Маркет-стрит. К моей досаде поставить машину оказалось негде. В конце концов, я припарковался на соседней улице на стоянке, предназначенной только для местных жителей, и вернулся в дом пешком. По пути я никого не встретил, и хоть и оглянулся на всякий случай, прежде чем свернуть на ведшую к двери дорожку, улица была тиха и пустынна. Я открыл запасным ключом, который дала мне хозяйка, и тут же мимо меня в дом метнулась тень. Наверняка ее адская кошка. Закрыв дверь, я несколько мгновений прислушивался, но не уловил ничего, кроме мяуканья в задней части дома. Пройдя туда, я нашел в буфете немного корма и насыпал его в миску на полу. Придется потом выпустить кошку и, возможно, оставить еды на улице, чтобы она успокоилась. Женщина наверху крепко спала. Найдя на лестнице стул, я принес его в спальню и сел понаблюдать за ней. Она была столь тиха и неподвижна, что мне почти казалось, будто она уже умерла, будто я застал ее как раз в нужный момент, в начале процесса. Последний выдох в затхлую атмосферу комнаты, замирание сердцебиения, остановка кровообращения, расслабление всех мышц. Все мирно и спокойно. Обычно они меня не возбуждают до начала распада, но сама мысль, что я оказался здесь в ту самую секунду, когда свершился переход от жизни к смерти, привела меня в трепет. Я поерзал на стуле, а потом начал расстегивать штаны, и тут послышался вздох. Похоже, мое движение ее побеспокоило. Она подняла голову, открыла глаза и посмотрела на меня. Я попытался изобразить благожелательную, ободряющую улыбку. «Спите!» — прошептал я. Она снова заснула. Момент миновал, а с ним и мое возбуждение. Что-то потерлось о мою ногу, заставив вздрогнуть. Снова эта проклятая кошка. Я поднялся, взял ее под брюхо и отнес в кухню, не обращая внимания на попытки сопротивляться. Отперев заднюю дверь, я выбросил кошку в ночь. Вернувшись домой, я полчаса елозил клейкой лентой по брюкам в попытке счистить шерсть. Больше не буду кормить эту тварь. Поздний вечер. Я сижу за компьютером со стаканом виски, исследуя мир из темноты своего кабинета. Играет Шостакович. Сегодня мне не хочется порнухи, я предпочитаю черпать вдохновение в книгах. Сперва биология и интересующая меня на сей раз тема детритофаги. На нее меня натолкнули фотографии, которые я разглядывал после работы. Эдвард, кажется, так его звали, или скорее Элоиза. Мужчина, одевавшийся как женщина, полностью меня одурачил, прежде чем поведал историю своей несчастной семьи. Он или она оставил окно наверху открытым, а поскольку я никогда не вмешиваюсь в естественные процессы, оно так и осталось открытым, и в итоге детритофаги появились раньше обычного – попировав волю. Часто мои цифровые снимки достаточно статичны, но фотографии Эдварда — настоящая драма. Детритофагов — позвоночных и беспозвоночных организмов, питающихся разлагающейся органической материей, привлекает к пище запах. Побочные продукты распада на разных стадиях испускают разные запахи, что означает в поедании, переработке, уничтожении. Как вам больше нравится, мертвого тела принимают участие разные детритофаги. Иными словами, это вовсе не неистовое пожирание. Мясные мухи предпочитают на ужин свежие. Личинки бабочек тинеид и пиролит питаются лишь разложившимися сухими останками и не появляются, пока не сделают свое дело личинки мясных мух. Это тщательно спланированный природный банкет с переменой блюд, запах которых приманивает лишь тех гостей, кому они придутся по вкусу. Каждая поедается в точности в нужный момент. Завершив любовный акт с биологией, я возвращаю фотографии и конспекты в специальный тайник и перехожу к менее сомнительной теме, а именно НЛП. Преподавателя курса НЛП зовут Найджел. Когда-то он работал в Сити, без особого успеха, пока не открыл для себя НЛП. С тех пор, если верить всему, что он говорит, он добился таких результатов, что умудрился уйти в отставку в 32 года, решив, что работа трейдера чересчур напряженная, и предпочтя преподавание на полставки, и теперь он делится своими познаниями с нами. Нужно отдать должное, с ним всегда интересно. Групповые занятия начинаются, казалось бы, по четкому плану и превращаются затем в занимательные истории из жизни Найджела в Сити. Или кто-то из учеников рассказывает о своих попытках применить на практике изученные методики. В конце же Найджел торжественно объявляет, что все это время нас учил, тренировался с нами, и то, что мы сегодня узнали, и для него по-своему неожиданно. Однажды, когда Найджел учил нас уводить разговор от конфликта к окончательному решению, он рассказал, как с помощью НЛП затащил понравившуюся девушку в постель. В группе в тот вечер нас было шестеро. Лиза по какой-то причине отсутствовала, так что оставались лишь Эллисон и пятеро мужчин. Эллисон работала в банке, и ей хотелось научиться увереннее держаться с клиентами, особенно с трудными. Ей хотелось узнать, как превратить их жалобы в выгодные сделки. Судя по тому, с каким удовольствием Найджел рассказывал, он специально приберегал эту историю для подходящего момента. Эллисон неловко ерзала на стуле, как и пожилой джентльмен, регулярно посещавший занятия. Он уже побывал на трех курсах вместе со мной, только бы не разговаривать по вечерам с женой. Но остальные двое ребят помоложе, Роджер и Даррен, которые рассчитывали сделать карьеру в торговле, и музыкальный продюсер, желавший повлиять на критиков, вслушивались в каждое слово. Конечно, с той женщиной у него все получилось. У Найджела всегда все получалось. К тому же, иначе он просто не стал бы об этом рассказывать. Девушка, которая ему нравилась, не смогла устоять перед его чарами. Он начал с ней спать, и в итоге их отношения продлились 3 года, после чего она уехала в Штаты делать карьеру актрисы и модели. Они расстались по-дружески. А потом он встретил свою будущую жену, причем ни разу не воспользовался методиками НЛП, ухаживая за ней, что тоже можно было назвать успехом. И мораль этой истории лишь отчасти состояла в том, что, по сути, она была аморальна. По словам Найджела, НЛП – могущественное орудие, которым следует распоряжаться честно. Лучше всего оно работает, когда используешь его в помощь обеим сторонам. Подобной методикой мог бы владеть каждый, если бы сам это осознавал. Вся соль в проявлении своих лучших качеств. «Если бы та женщина не испытывала к нему никакого увлечения», — утверждал Найджел, «она никогда не поддалась бы его тщательно спланированному внушению и намекам». Главное — свести к максимуму уже существующие возможности, а не фальсифицировать их и не заставлять людей что-либо делать против их воли. Нужно направлять их на тот путь, на который, возможно, они уже готовы ступить сами, подталкивать их к тому, что они сами хотели бы сделать, но им мешает малодушие, рассеянность или нерешительность. Как часто говорил Найджел, все в выигрыше. Я пытался изо всех сил, но так и не смог понять. Значит ли это, что мне не следует использовать эти методики, чтобы соблазнить женщину? Ведь наверняка выиграют все. Мысли об этом постоянно занимали меня, и в конце концов оказалось, что я не в состоянии думать о чем-либо другом. Допустим, я найду женщину, которой покажусь в достаточной степени привлекательным. и не обращу неверным словом свои шансы в прах. Напротив, я сделаю так, что понравлюсь ей, а может быть, она даже захочет со мной спать. Потом, если мы сойдемся характерами, и она понравится мне настолько, что я сочту возможным продолжать отношения, кто знает, может, в конце концов, все и закончится самым драматичным и неожиданным образом, близкой связью. Я жадно читал все, что мог найти на эту тему, каждую книгу и страницу в интернете, где обсуждались сходства и различия метамодели и модели Милтона. Зеркальные отражения, стратегии, калибровки, ежедневные трансы. Я практиковался на работе, хотя это и было не слишком удобно. Я заводил разговоры с Мартой и другими, наблюдая, как неловкая настороженность сменяется чем-то вроде сдержанного одобрения. «Все работает», — восторженно думал я. И чем лучше у меня получалось, тем больше росла уверенность в себе.